первый момент в королевском дворце острые шпили и вычурные башни которого торчали над высокой каменной стеной, началась паника. Засуетились солдаты на стенах, беря под прицел приближающуюся толпу. Ощетинилась мечами дворцовая стража ворот. Но когда они поняли, кого эта толпа несет, восторженные вопли усилились многократно. Ворота распахнулись настежь, и ликующая толпа беспрепятственно внесла героев, вернувших их любимую принцессу на территорию дворцового комплекса, не встречая никакого сопротивления. А навстречу им по мраморной лестнице, идущей от дверей великолепного дворца, уже спускались правители Дюлока. Хотя какое там спускались? Три толстяка мчались по этой лестнице вниз, рискуя свернуть себе шею, забыв о своем королевском величестве в окружении придворных щеголей дам. Разве могли они обогнать шустрого паренька лет 7, прыгающего сразу через 3 ступеньки? «Тутти!» — заорала девчонка и начала вырываться из рук Дениса. Толпа поспешила поставить своих героев на землю, а Денис отпустил рвущуюся к брату девчонку. Юноша понял, что она действительно вернулась в свою семью. Семью, где ее любят от всей души, а, следовательно, здесь это чудо с косичками почти в полной безопасности. Почти, потому что один раз ее отсюда уже украли, и с этим он решил чуть позднее разобраться. А ликвидатор не любил незаконченных дел. Девчонка за короткое время успела прикипеть к нему сердцу. И судьба маленькой принцессы была теперь ликвидатору нулевого уровня небезразлична. Денис смотрел на пухленьких правителей Дюлока и тряс головой, поражаясь причудливой фантазией Вальки Шебалина, умудрившегося придать им характерные черты комических артистов культовых фильмов прошлого столетия. Вицин, Никулин, Моргунов. Трус, балбес, бывалый. Правда, трус и балбес были габаритами под стать бывалому, но лица одно к одному. «Кто это?» — на всякий случай спросил он стоявшего рядом с ним Лина. «Правители Дюлока, Труссарди, Балдео и Бывалини». «Да-с, ну, где-то так я и предполагал». Когда объятия, слезы радости и восторженные вопли правителей пошли на спад, они вспомнили, наконец, провернувших им любимое чадо героев. «Кто? Кто они? Кто эти замечательные люди?» — оторвались правители Дюлока от своего любимого чада. Шлем из алюминиевой фольги на голове Дениса сказал им все без слов, и они кинулись обнимать гиганта. «В спасении принцессы участвовал не я один», — деликатно намекнул им юноша, кивая на свою свиту. «Каждому по герцогству!» — рявкнул Балдео и тут же заработал тычок в бок от Труссарди. «У нас нет столько герцогств, Балда. Зато баронств хоть отбавляй!» — прогудел Бывалини. «Каждому по баронству, а вам?» — повернулся он к Денису. «Кстати, с кем имею честь?» «Это дяденька Гаврила», — подсказала папам Валентина. «Он хороший. Он меня от злых дядей спас, а какие сказки интересные рассказывал, особенно последнюю про дяденьку и тетеньку. Они были совсем без одежды. Я, правда, ничего не поняла, но было так интересно». Три толстяка посмотрели на утомленное бессонницей лицо Дениса, чей лоб скрывал импровизированный шлем из алюминиевой фольги, и радостно заржали. «А вас, Гаврила, великолепный!» — подсказал Денис. «А вас, Гаврила, великолепный, мы жалуем титулом герцога и присваиваем вам звание национального героя Дюлока!» — торжественно провозгласил Бывалини. «Кстати, это!» — кивнул он на фольгу. «Можете пока снять. Принцессе сейчас будет не до ваших сказок». «Ага!» — кивнула малышка. «Я сейчас на кухню. так по тортикам соскучилась. — Какая кухня! — сполошился Балдео. — Пир, пир на весь мир! — А кухню мы на всякий случай замуровали, — сообщил Трусарди. — Там все забетонировано, туда больше не зайдешь. Из ее же тебя украли? — Ну, пир будет. Повара у нас теперь готовят на свежем воздухе. Пир, правда, пока только для детей, для взрослых вечером, — вынес свой вердикт Бывалини. Герою Делока и его свите надо отдохнуть. Долго сюда добирались? 3 суток. Тяжко вздохнул Денис. Тогда спать. Спать и еще раз спать. Все необходимое, включая пищу и вино, вам будет подано в гостевые комнаты. А ближе к вечеру добро пожаловать на пир, который будет устроен персонально в вашу честь. Вы так душевно нас приняли, прикусил губу Денис, глядя на солдат, деликатно оттесняющих за пределы дворцового комплекса радостную толпу. Герцогский титул, звание героя. Боюсь, вы допускаете оплошность. Нельзя так сразу принимать все на веру. А вдруг мы те самые злодеи, что украли девочку, а теперь вернулись с ней в расчете на награду? — Нет, это невозможно, — улыбнулся Трусарди. — Наша дочурка. Злых людей чуют за версту, и добрым дяденькой Гаврилой такого человека никогда не назовет. Странные звуки со стороны ворот заставили Дениса обернуться. На территорию дворцового комплекса с радостным визгом и писком ворвалась городская детвора и со всех ног кинулась к Тутти и маленькой принцессе. «Дети, дети, в парк!» Засуетились слуги, стражи, придворные щеголи и дамы. «Там для вас столы уже накрывают!» «Охрана!» — заволновался Трусарди. «Глаз с них не спускать!» — рявкнул Балдео. «За всех головой отвечаете!» — на всякий случай погрозил кулаком стражи Бывалини. «Чтобы у каждого был персональный охранник, родителям потом с рук на руки сдать в целости и сохранности!» «Это что такое?» — оторопел Денис. «Не что, а кто?» — поправил его Трусарди. «Детвора городская», — пояснил Балдео. «Надо же нашим детям с кем-то играть», — добавил Бывалини. «Мы им недавно такой аквапарк в нашем саду разбили с водяными горками». «Ой!» — испугался Трусарди. «Они же не к столам, они в аквапарк побежали. Надо будет сказать, чтобы их через каждые полчаса из воды на солнышко вытаскивали. Простудятся ведь!» С этими словами пухленький, как колобок, член королевского триумвирата Дюлока потрусил вслед за помчавшейся не в том направлении детворой. Это окончательно добило ликвидатора. Тиранящий свой народ, трио Юрия Олеши, не имело ничего общего с этими добродушными толстяками, и, судя по всему, их подданные души не чали в своих правителях.